Глава 12. Распахиваю дверь, вся на нервах. При детях пыталась держать себя, но когда вижу на пороге Нестерова, готова вцепиться в его ворот и трясти, лишь бы он принес хоть одну благую новость. «Заходите», — отступаю в сторону. «Извините, у нас немного бардак, сегодня только перевезли все вещи». Взгляд мужчины неосознанно скачет по сторонам. «Не похоже». «Конечно, не похоже. Я спрятала все пакеты в свою спальню, лишь бы не валялись в гостиной. Еще и полы успела здесь вымыть, и плед постелить, и пыль вытереть. Благо, он долго добирался». «Надеюсь». Чешу макушку, ожидая, когда он разуется. «Пройдемте в гостиную, там будет удобнее, чем на кухне». Малышня перед его приходом там насвинячила. «Чай, кофе?» «Не нужно», — быстро отрезает. «У меня чистые кружки, только из посудомоечной машины. Мылась при 55 градусах. Так и хочется добавить, что там микробов не будет, но не давлю на мужчину». Слава рассказала мне в общих чертах, что у него может быть за болезнь. Мизофобия, боязнь микробов и загрязнения. Такие люди не любят чего-либо касаться, почти всегда носят перчатки, чтобы не дотрагиваться до грязных кнопок лифта или спинки стула в ресторане. Не любят, когда трогают их вещи, иначе весь вечер будут оттирать их антисептическими салфетками. Хотя Нестеров не похож на такого человека. Не могу представить его в панике, натирающего свою черную офисную сумку, в которой наверняка лежит кипа бумаг. Он весьма спокоен и холоден. А во вторую встречу он сам схватил меня за запястье. Ага, а потом стоило остановиться на 30-м этаже, как он снял эти грязные перчатки, испачкавшись об меня. Сложно ему, наверное, жить. Интересно, а как он сексом занимается? Или целуется? У него довольно привлекательная внешность, вряд ли он одиночка. Невольно улыбаюсь, представляя, как перед этим делом он натирает свою партнершу спиртом, и даю себе мысленную оплеуху. Нельзя смеяться над людьми. Не стоит, спасибо за предложение. Оказавшись в гостиной, я сажусь в кресло, а он на диван. «Там все плохо?» — спрашиваю с придыханием. «Не совсем», — смотрит на меня пристально, будто изучая. «По документам, откровенно говоря, дела плохи. Делить практически нечего. И все из-за придурка Романова. Но есть плюс. Твой муж изменил первым, и согласно брачному договору все должно отойти тебе. И бизнес тоже, несмотря на отсутствие кровных наследников. Договор составлен криво, можно и это обойти». «То есть половина дома, моя машина и бизнес останется у меня? Не верю в то, что говорю. До этого больше, чем достаточно. Продам половину дома и все. «Да, твой магазин открыт до брака, поэтому он полностью твой». Про магазин я знала и так. «Но есть нюансы». «Куда же без них?» «Твой муж может предоставить доказательства, что дети биологически не его, тем самым сделав виноватой тебя. Ты изменила первое, нарушила брачный договор тоже первое, несмотря на то, что дети записаны на него». «Мы подписывали документы на ЭКО, где используется материал мужа. Это не поможет?» «В том-то и дело, что нет. По бумажкам использовался материал его, а дети не от него. Тебя все равно могут обвинить в измене. Допустим, переспала с мужиком, залетела и решила прикрыться ЭКО. Муж чистенький, а ты...» «Шалава», — выдыхаю. «Мягко, Мари, мягко. Да помню я, как ты называл подобных. И если он докажет это, мне ничего не светит?» «Абсолютно. Таков ваш брачный договор. Но напрягаюсь, подобравшись в кресле. Я съезжу в клинику. Нужно найти доказательства врачебной ошибки. Намеренной или нет. Тогда ты снова в дамках и имеешь право раздеть мудака». «Но он ведь может не додуматься до этого, чтобы выставить меня изменщицей. Вдруг все обойдется». «Будь уверена, он это сделает». Поджимаю губы. Это провал. Какой нормальный врач признается, что взял деньги, чтобы подсадить мне чужих детей? Насчет клиники не беспокойся. Этим делом займусь я. Но нужно время, поэтому подачу документов на развод мы немного затянем. Придется тебе походить со старой фамилией, чтобы подготовиться ко всему, что может предпринять Романов. Твоя задача сейчас другая. Каждое его слово одновременно разбивает меня на части и склеивает по кусочкам. Советую подать на алименты на детей, пока вы в браке. Если им меньше трех, можешь подать еще и на содержание себя. Учитывая его доходы, Он достает из сумки какую-то бумажку, протягивает мне. «Это зарплата Антона?» А мне он озвучивал абсолютно другие суммы. Что дела плохи, и вообще он чуть ли не в кредиты лезет. Сумма на двоих детей выйдет приличная. Алименты. Теперь еще одна головная боль. Также, чтобы не мог манипулировать детьми, тебе следует подумать об их безопасности. Он является отцом по документам, и, допустим, если выкрадет детей для давления, полиция ничего не сможет сделать. По-хорошему, сейчас нужно поменять место жительства, с чем, я вижу, ты справляешься. Поменять также детский сад, центры, кружки, и не доверять ребенка его родственникам, в каких бы отношениях вы ни были. Да и не собиралась. Свекровь никогда не говорила, что я плохая, но взглядом порой таким одаривала. В целом, чтобы не забивать себе голову, у нас две цели. Первая — обелить тебя в случае обвинения. Это будет, поверь. Вторая — предоставить доказательства его измены. Тогда все остается тебе. Черт, знала бы, что они там кувыркаются, зашла бы сразу с телефоном и записала видео. Ну кто же знал? Потираю виски и пытаюсь все переварить. Хорошо. Выдыхаю, кипя как чайник. Я на все согласна, лишь бы этот козел не получил бизнес. Пусть продает свои две машины, что переписал на мать, и живет на эти деньги. Замечаю, что Нестеров смотрит куда-то в сторону, за мою спину. А чего там? Оборачиваюсь и вижу две маленькие кудрявые макушки, любопытные глазенки, выглядывающие из-за дверного проема. С любопытством рассматривают незнакомого им гостя. «Подслушиваете?» Мягко улыбаюсь при виде них. Мое маленькое лекарство от всех бед. Тут же прячут свои носики. Остаются только мигающие голубые глазки. Застукали их с поличным. Но, несмотря на это, все равно нерешительно, в унисон скромно произносят: «Татуйте».